Я так и знал, что ты в этом же трактире остановишься, — заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу. Как в коридор зашел, то и подумал. А ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его в эту же самую минуту. У учительши-то был? Был, едва мог выговорить князь от сильного биения сердца. Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю, а потом еще, думаю, я его ночевать сюда приведу, так чтоб эту ночь вместе. Рогожин, где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всем телом, — поднялся и Рогожин. — Там! — шепнул он, кивнув головой на занавеску. — Спит? — шепнул князь. Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча. — Алюш, пойдем! Только ты... Ну да пойдем! Он приподнял портьеру, остановился и обратился опять к князю. — Входи! — кивал он. — За портьеру! — приглашая проходить вперед. Князь прошел. — Тут темно, — сказал он. — Видать! — пробормотал Рогожин. — Я чуть вижу кровать. — Подойди ближе-то! — тихо предложил Рогожин. Князь шагнул еще ближе. Шаг другой и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две. Оба во все время у кровати ничего не выговорили. У князя билось сердце, так что, казалось, слышно было в комнате при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся, так что мог различать всю постель. На ней кто-то спал, совершенно неподвижным сном. Не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой, белою простыней, но члены как-то неясно обозначались. Видно только было по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом в беспорядке, на постелях, в ногах, у самой кровати, на креслах, на полу даже разбросана была снятая одежда. Богатое, белое, шелковое платье, цветы и ленты. На маленьком столике у изголовья блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги. Он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха. Пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул. — Выйдем, — тронул его за руку Рогожин. Они вышли. Уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Князь дрожал все сильнее и сильнее и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина. —